прощения для всех греховных дел моих, что мало ближнего любить. Часто шел своей дорогой, без вышней цели предо мной. Я жажду, Господи, прощения, своею кровью все омой. Что часто шел своей жажду.